13 и 14 лет я уже носил на спине 5-пудовые ящики, а на голове меня заставляли относить такие ноши, в которых было более чем 2 пуда, и их приходилось иногда тащить в Сергиевскую или на Васильевский остров. Бывало, когда снимешь корзину и поставишь на что-нибудь, чтобы отдохнуть, то минут 5 или 10 нельзя ни голову повернуть, ни спину разогнуть. Но я ни разу не простуживался и ничем никогда не хворал. Несмотря на такие трудности, я в эти 2 года относился к делу хорошо. Хотя я был и не из бойких, и не без лени, но все-таки первое время мне было не совсем дурно. Положим, нельзя сказать, чтобы хозяева меня любили, но они не обижали. Одно для меня было неприятно. Я сильно скучал по родине, и мне ужасно хотелось возвратиться в свой родной Углич. Насколько была трудна наша торговля в зимнее время, настолько летом было хорошо. Летом торговля была маленькая. Свечи и масло мало требовались. Тогда керосина еще не существовало. При том же и хозяин наш, исполнявший должность десятника или помощника-браковщика на поташном буяне, ежедневно, кроме праздников, обязан был ходить на службу и возвращался в лавку только к вечеру. Вследствие чего у нас с приказчиком было и работы мало, и воли много. А под словом «воля» мы разумели то время, когда хозяина в лавке не было. Без хозяина бывало мы и пирожками позавтракаем, и чайку со сливками напьемся, и ягодок или яблочков поедим, и песенок попоем, и поговорим по душе. А при хозяине мы не только не смели распорядиться чем-либо, но даже разговору постороннего никогда не заводили. Кроме того, без хозяина к нам нередко заходили знакомые приказчики чайку попить и покалякать. Без хозяина я также мог заниматься чтением, но только читать было нечего, разве когда что попадалось в бумаге, покупаемой на обертку. Без хозяина я и мечтал как-то свободнее, а помечтать я очень любил. Я воображал себя то героем, вроде Минина, спасающим отечество от гибели, то купцом-миллионером, ведущим громадную торговлю, то землепашцем, то рыбаком, охотником и тому подобное. Я создавал себе жену-красавицу с блестящим образованием, которая превосходно поет и танцует. Сидел ли я в лавке за какую-нибудь работу, вез ли чунки по лужам и слякоти, колол ли дрова, мысли мои не покидали меня ни на минуту. В это время дела нашего хозяина шли прекрасно. 1852 год был особенно хорош по работам на буяне. Отправка поташа за границу так была велика, что таких годов не запомнят. Почему и заработки на буяне были втрое и вчетверо более, чем бывали ежегодно? А с 1853 года, по случаю войны, началась горячка с золотом и серебром, отчего все менялы зарабатывали неслыханные дотоле барыши. До этого года, я помню, мы старались избавляться от звонкой монеты и постоянно, когда накапливалось золото или серебро, носили его в банк для обмена на кредитные билеты, кроме мелочи, которую в банк не принимали и которая нам самим требовалась для размена. Наш хозяин был не из богатых, почему и оборотов по меняльной части не мог производить таких, какие производили другие менялы. Кроме того, он был непредприимчив и не смел. Иначе ему было бы легко подделаться к кассиру, заведовавшему выдачей звонкой монеты. Потому что тот любил порядком погулять и не брезгал никакой компанией.